чтобы ты позволила мне открыть глаза». «Что?» Он не стал повторять, и в этот момент грузовик пронесся мимо. Розалин облегченно вздохнула. «Теперь, Торн, ты можешь открыть глаза. Он проехал». Он открыл глаза и окинул ее свирепым взглядом. «Никогда больше не запрещай мне смотреть в лицо опасности, женщина. Или ты хочешь сделать из меня труса?» «Да о чем ты? И почему ты не исчез, когда я разрешила тебе?» «Зачем же мне исчезать? Ты ведь остаешься здесь». Глава 14. Гостиная в Кейвина-коттедже была отделана в изящно-старомодном стиле. Стены были украшены темно-вишневыми драпировками и обшиты панелями красного дерева. Под потолком висела огромная люстра, и в свете множества свечей, отражавшимся в стеклянных хрусталиках, сверкало столовое серебро. Миссис Хьюмс превзошла саму себя. Розалин сообщила ей, что к обеду будет гость. И теперь, когда этот гость сидел наконец за накрытым столом, Розалин чувствовала себя более спокойно. Как только они приехали в коттедж, Торн сразу же захотел осмотреть дом, и она согласилась показать ему комнаты, за некоторым исключением. Ей совсем не хотелось, чтобы он увидел кухню со всеми электрическими штучками, и ей стоило немалых трудов увести его из той части дома. К счастью, в целом дом был довольно старомодным и, вероятно, почти не отличался от того, что Торн увидел в последний раз, когда его вызывали в XVIII веке. Больше всего из современных новшеств его поразили выключатели. Он просто не мог пройти мимо них спокойно. В каждой комнате щелкал ими по нескольку раз. На телевизор он даже не взглянул. А Розалин и не собиралась пока объяснять ему, что это за штука, а тем более включать его. Может быть, через несколько дней, когда он совсем освоится в ее времени, но только не сейчас, после мучительного переезда на автомобиле. Розалин успела отключить стереосистему и телевизор. Но она совсем забыла про телефон. Он зазвонил, и она машинально сняла трубку и стала говорить. Это был Дэвид, который сообщал ей, что собирается лететь во Францию на выходные, повидаться с Лидией. Торн не отводил от нее изумленных глаз в течение всего разговора, из которого он слышал только отрывочные фразы. Когда Розалин наконец повесила трубку, ей пришлось снова 20 минут подробнейшим образом объяснять, как теперь общаются люди, находящиеся за сотни и тысячи миль друг от друга, даже в самых удаленных точках Земли. Торн посмотрел на тонкий телефонный шнур, тянущийся к стене, и недоверчиво хмыкнул, всем своим видом показывая, что его так просто не проведешь. Тем не менее, он сразу без каких-либо трудностей освоился современным водопроводом. Правда, после того, как раз 10 пощелкал выключателем и ошпарил палец, открыв кран с горячей водой. Затем он выразил желание немедленно опробовать душ. И Розалин с большим трудом удалось убедить его отложить это до вечера. А что касается фена, который Торн успел включить, прежде чем Розалин объяснила ему, как он работает, теперь он валялся в мусорном ведре, безнадежно покалеченный при падении. Сидя за столом, Розалин смотрела, как викинг старательно сжимает в руках нож и вилку по ее примеру, и не могла удержать улыбку. У него это, впрочем, получалось вполне сносно. Во всяком случае, он очень старался ей подражать. Для дикого воина, почти варвара, который привык есть руками, он справился с этой сложной задачей не так уж плохо.